«Я заметила, что ты пришла с Андреем. У вас, похоже, все серьезно». Услышала я вопрос внезапно появившейся Ольги и чуть не залезла пальцами в струю горячего какао. «Вот черт! Я всего лишь зашла на минутку, чтобы налить себе какао. А Ольга, как всегда, тут как тут. Прискакала, глазастая лань». Обернулась и, не скрывая своего недовольства, произнесла. «А что, я забыла перед тобой отчитаться?» «Ты всегда такая колючая?» — спросила Воронина, сложив руки на груди, при этом обиженно надув губы бантиком. «Она серьезно? Я ей кто, чтобы реагировать на подобные кривляния?» Отпила какао из стаканчика, желая залить сухость во рту, и направляясь к ней, раз уж Ольге так не терпелось поговорить. «Тебе что нужно от меня?» «Мне просто хочется подружиться. Я могу быть хорошей подругой», — ответила она с легкой улыбкой. «Уверена, что с тебя и плохая не получится», — бросила я в ответ. «Думаешь, если меня бросил, то с тобой Громов будет иначе себя вести?» Вдруг истерично воскликнула она. «Я о тебе вообще не думаю, не фантазируй». «А ты подумай, а также о том, что этот мужчина презирает брак и ненавидит детей, даже своих не хочет». Продолжала она, и я не могла сдержать недоумение. Скривилась, считая ее безумной. Выпила, что ли? Бред такой несет. «Думаешь, он такой хороший, а я плохая?» Громко закричала она. «Я просто хочу тебя предостеречь. Я ведь видела, как ты сияла, когда пришла на работу. Я тоже когда-то была такой счастливой». Ее слова заставили меня задуматься, но гнетущие мысли я гнала прочь. Прожигая взглядом ее лицо, с трудом сдерживала желание задать вопрос. Точнее, много вопросов. «Но как можно доверять человеку, который так часто обманывает?» Облизнула сухие губы и произнесла с легкой насмешкой. «Знаешь, мне кажется, пора Глебу рассказать, что ты на работе только языком чешешь. Вдруг еще есть вакантное место на эту нехитрую работенку. Мне не помешает. А что, на полставки я бы согласилась работать. Деньги никогда не помешают». «Я выполняю свои обязанности», — резко ответила она, и в ее глазах я заметила страх. «Неужели? И что же напугало нашу бесстрашную Ольгу?» «Я не могу потерять эту работу. У меня есть маленький ребенок, и ты...» Воронина сделала паузу. «Об этом знаешь. Не сомневаюсь, что все документы наизусть выучила». «Да даже если так, то перед ней не собиралась оправдываться». «Ты заболела? Как одно с другим связано?» Возмутилась, пытаясь понять, к чему она ведет. «Еще как связано. Я должна его кормить. Если я не буду зарабатывать, меня лишат родительских прав, а моего сына отправят в детский дом. Или хочешь, чтобы его забрали у меня и закрыли, как нас в детстве? Так меня ненавидишь, да?» В этот момент я поняла, что разговор зашел слишком далеко, и настроение окончательно испортилось. «А ведь было все хорошо?» «Лучше сосредоточься на работе, если не хочешь оказаться без нее. Только это может тебя спасти, а не бесконечные разговоры». Бросила я и направилась на выход, решив выпить чашечку какао в своем кабинете. Только вот не работалось, как и не до какао было. Смотрела в одну точку и думала. Так думала, что, казалось, мозг взорвется. Раздался телефонный звонок, заставляя отвлечься от угнетающих мыслей. Поспешно ответила, так как звонила Арина Бизонова. «Привет, трудяшка!» — выдала она, запивая приветствие горячим напитком, насколько могла судить по звукам. Вероятно, у нее обед, который у меня сорвался. «Привет, Арин. Я-то да. А ты как-то редко заглядываешь к нам на огонек. Или обнаглела, или беременна, одно из двух». Заметила с улыбкой, лениво разглядывая свой кабинет. «Обычно уставишься в мониторы и все, день прошел, а сейчас появилось время полюбоваться». «Не накаркай, мне еще рано, хотя Глеб так не считает», заявила она, следом объясняя. «Я на второй точке, пока не наберем новых сотрудников, в которых будем уверены. Тем более еще на вашей точке увольнение». Сглотнула, понимая причину этих увольнений. Вчерашнее происшествие. «Даже так?» — спросила, желая знать подробности. «А ты не в курсе? Глеб вчера вечером заглянул к вам на огонек и всем неугодным приказал задержаться». Начала она, уже заедая чем-то. Прямо с аппетитом ела и рассказывала. «Ты там не лопнешь?» «Не завидуй, все некогда было поесть». «Бывает», — заметила, обдумывая, что у меня на ужин будет. «Нужно будет непременно что-то приготовить. Продукты ведь ждут не дождутся меня». «В общем, Глеб такой разнос устроил, что вот, думаю, прокляли его, притом до третьего колена. Может, зря вышла за него замуж?» Не говорила, а весело размышляла Бизонова. «Ты перед ним так не пошути, а то ведь закроет дома». На всякий пожарный посоветовала ей, уже рассматривая свой рабочий стол. «Пора пыль вытереть. И везде». Решила и схватила банку с влажными салфетками для техники. Не могла спокойно сидеть и разговаривать. Это не про меня. «Я сбегу». «От него навряд ли», — убежденно заявила, начиная протирать мониторы. «Тем более я на него работаю. Буду вынуждена тебя найти». «Какая ты?» «Ну, я же не сказала, что оперативно и послушно. Уже после того, как тебе надоест бегать». «Другой разговор. Обожаю тебя», — счастливо заявила она и вдруг добавила. «В общем, все ответственные в дежурке написали заявление по собственному желанию с сегодняшнего дня». «Да уж, оперативно Глеб поговорил. А главное, дельно». «А он крайне недоволен собой. Даже зол, раз так распустил сотрудников. Но ты молодец, наша спасительница. Мы тебя еще больше любим». «Ага, особенно те, кого уволили вчера. Уже перед глазами, как они меня проклинают. По пятое колено. Как минимум два человека». «Что уж так скромно? Четыре». «Тем более. Фотку в рамочку с моей физиономией и на стену, чтобы дротики кидать». «Каждому по заслугам. Это хорошо, что я Глеба немного отвлекла, а там бы еще больничные счета оплачивал. Ты бы видела его». «Сплюнь. Я бы его такого не хотела видеть. Хватило того чудесного новогоднего дня, когда он увидел, как тебя целует Фирсов, и мы отдирали его от несчастного нашего парня». «Это так, цветочки». «Я уже тогда поняла, что ягодки не переживу». Буркнула, переходя салфеткой на клавиатуру. «Вроде не кушаю за компом, а вот столько мусора откуда?» «Я даже не представляю, что бы было, если бы парней там положили и деньги забрали. Сумма в 20 миллионов». «Да? Ага», — протянула она, чтобы я оценила масштаб проблем, которые мы избежали. «Но зачем мне они, когда все закончилось чудесно? Хотя...» «И мне премию можно просить?» — перешла к главному. «Ну а что? Кредит сам себя не заплатит». Подруга засмеялась и выдала. «И сразу забудешь про проклятие?» «Я куплю с этих денег защитные талисманы себе и всем потомкам по пятое колено». «Хорошее дело. Замечу, что я еще вчера намекнула мужу на твою премию, с чем он не смог поспорить. Так что жди». «Какая ты замечательная. С нетерпением буду ждать». «Ага, я такая. Только вот стараюсь держать это в тайне, чтобы не подрывать авторитет суровой жены Бизонова», — деловито заявила Арина, прыская от смеха. «Даже на ура справляюсь, так что назвать меня чудесной и хорошей никто не осмеливается». «Еще бы», — согласилась, зная, что от подруги не то что шарахаются, а обходят стороной, закрывая руками лицо на всякий случай. Она хоть и милашка, но руками и ногами работала так, будто в нее несколько мастеров спорта вселялись одновременно. «Ты когда дерешься, мне даже страшно становится за твоих соперников. А им-то как?» «Да ладно уж. Так, немножко». Подруга сделала паузу и с восторгом спросила. «Как настроение? Слышала, что тебя до работы довез наш красавчик на байке? Как так? У вас перемирие? Больше не хочешь ему ничего отгрызть?» Покачала головой, удивляясь дятлам в чопе. «И ведь здание у нас не из дерева, а стучат». «И кто такой любезный стукач?» — спросила, желая знать всех глазастых и громких. «Да не обижайся. Так что?» Застыла, вдруг понимая, что мой кактус стоит не так, как утром. Или так? Поднялась и обошла стол, вспоминая, как ставила. Как обычно, чтобы не мешал, но был на виду. А сейчас слишком близко к компьютерной мышке. Причем я отлучалась трижды. В бухгалтерию, главному бухгалтеру, подхватившей на свой комп довольно странный вирус. А потом в туалет и за какао в столовую. Последние две прогулки откидываем. И остается только то время, которое я была у бухгалтера. Интересно. «Яна, ты уснула?» – нетерпеливо уточнила подруга. «Если бы», – осмотрелась по сторонам и спросила. «Мы завтра с тобой встречаемся, да?» «В точку! Завтра будем пить!» «Ты не умеешь пить, так что не начинай», – выдала и поплелась к стеллажам. «Я ведь с мужем, а тебе можно?» Засмеялась, слыша ее веселый смех. На самом деле Аринка от алкоголя улетала. Прямо вот далеко и конкретно. «Я в одного буду. Там будет Фирсов и другие, так что не заскучаешь. Кстати, как-то Димка притих в последнее время. Не знаешь, как у него дела?» «Знаю и непременно все расскажу, но...» Ответила, начиная шастать по кабинету в поисках чужого. «Не сейчас». «Ты чем занята?» Вдруг серьезно спросила подруга. «Все углы протираю одеждой». Честно ответила, представляя, как буду выглядеть после своей проверки. Для подобных случаев нужно иметь сменный комплект одежды. «Зачем?» Арина не сдавалась, продолжая выпытывать. «Об этом позже». «Понятно. Не испогань вещи», – бросила Арина и без предупреждения отключилась. Несколько секунд щелкала ресницами, а потом с недовольством буркнула. «И я еще у нас грубая. Да я лапочка». «Ну да ладно». Стала искать, роясь во всех уголках кабинета, но ничего не нашла. Оглядела себя и поняла, что выгляжу как поросенок. Можно сказать, что своим телом пол и стены вытерла. Я ведь куда только не заглянула. Даже видела таракана в трубе, валявшегося на спине. И ничего. Могу не отметить, что кабинет я закрывала на ключ каждый раз, как выходила. Я его никогда не оставляла открытым. Никогда. Тем более, когда Воронина пришла к нам работать. Успокоившись, что камер нет, я пошла рыскать в своем компе. Но если бы кто-то посмел взломать, я бы сразу узнала. К тому же сработала бы программа уничтожения, которую я лично создавала. Но ведь все на месте. Следующий час я досконально проверяла свой комп. Но взлома не обнаружила. Ничего, что расстраивало. Так как цветок не давал покоя. Красная и злая от напряжения, я принялась проверять каждый шаг Ольги по камерам, ни черта не понимая. Воронина, которую подозревала во всех грехах, до вечера торчала на первом этаже, ни разу не поднимаясь на второй. Как специально. Неужели я уже сошла с ума? Ничего. И это не давало покоя, подсказывая, что я упускаю что-то главное, что не считаю важным. Так, а кто заходил? Вдруг случайно подвинули? Вдруг вспомнила, что техничка пол мыла. Вероятнее всего, она пыль вытирала и подпихнула. Следом откинула эту мысль. Мы же с ней договорились, что стол и технику она не трогает. Тогда кто? Послышались шаги, притом быстрые. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Арина. В черных джинсах и красной блузке выглядела она просто шикарно. При этом подруга походила на огнедышащего дракона. Она громко закрыла дверь и спросила. «Нашла?» Улыбнувшись ее сообразительности, сказала. «Нет». Она подошла ближе и, оглядев меня с головы до ног, задумчиво выдала. «Ты как трубочист». «А ты, как всегда, до неприличия тактична». «О, я такая!» Весело сказала она и стала ходить по кабинету с прибором, который принесла с собой. Насколько понимала... Это антижучок, устройство, способное определить рабочую частоту шпионских средств, слежки, прослушки, съемки. Антижучки сканируют пространство, оповещая пользователя об обнаруженной активности жучков.